Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив. Я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить. И, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были. Соображал я неплохо, если технически, в смысле там электроники или электротехники. Тут вскоре мода на звуковые системы пошла. И сразу я простыл спецом экстра-класса. Дело для меня плевое, а заработок верный. И жить стало полегче. И откладывать даже начали. Тем более, что заказы на меня прямо сыпались. Я уже выбирал, к кому идти. И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толковая у него была система, только разрегулированная, без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту. Каждый день после работы наведывался. И вскоре познакомился с папой. А папа — начальник. Какое до чего, дело ведь не в этом. А в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем. Я ему, как вам, все обрисовываю. Про Алку, про ребенка, про нашу бездомность и нашу мечту. А через месяц, бац, ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны. Антонине Федоровне Иваншиной. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка. Спросите, зачем, мол, пишу все это, а затем, чтобы объяснить, какие мы есть, почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался, и что вы для нас значите. Мы детдомовские ребята, о чем и рапортуем, а вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит. Я насчет чувств не очень, но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам все про все. Ваш сосед Олег Беляков. То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментально стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Она три раза перечитала автобиографию и три раза ощутила тепло в душе. И прямо письмо требовало ответной прямоты, сказала об этом Олегу. Затем и писал, признался он, и неожиданно добавил. «Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем». «Вот это уж ни к чему. Боитесь, что стащим чего-нибудь?» «Правильно. Детдомовские они такие». Так спросил, так прокомментировал и так улыбнулся при этом, что она не смогла сдержать ответной улыбки, но проворчала. «Не терплю одолжений. Сочтемся», — безмятежно пообещал Беляков. «Обои показатели Алке выбор доверите?» «Доверяю», — сказала Иваншина, но уже без ворчаний, вполне серьезно. А соседи во время ремонта все-таки кое-что стащили. Адреса ее прежних квартиранток, разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. А Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая. «Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие мы, кажется. Чего молчишь-то? Не узнаешь, что ли?» «Зинка», — с трудом выговорила Иваншина, и слезы хлынули бурно и внезапно. Впервые с того вечера. «Зиночка, корзиночка!» И не одна, всхлипнув, шепнула самая первая ее подопечная. «Эй, сынок, иди с теткой своей познакомься». И вошел застенчивый, неуклюжий, нескладный какой-то парнишка. Ну да не в этом дело, а в том, что на другой день Олега Белякова лишили постоянного пропуска в их отделение. «Ну, знаете», — лечащий врач только руками развел. «Мы с таким трудом Иваншину из паралича выволокли, а вы?» «А я?» — благодушно переспросил Олег. «Спасибо за комплимент. И давайте назад постоянный пропуск. Ее кормить надо, а на ваших харчах йог и тот ноги протянет». «Какой комплимент? Тут, понимаете ли, такая нервная встряска вами организована, что...» «Да бросьте, доктор. От радости ведь и вправду не умирают». Вскоре после этого внезапного свидания, скорее всего, от первых своих слез, Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. Стреляющие боли в пояснице, от которых она, как сама говорила, виделся ею порою салют победы, прекратились. А там помаленьку да полегоньку начала она вставать и передвигаться. Сначала как водится с костылями, а потом с палочкой самостоятельно. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, как впервые добрела до процедурной, он сказал: «Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит, да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает. Замочек я там новенький врезал с секретом. Но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу». Иваншина молча прочитала заявление на имя председателя горосполкома, в котором живописно, но без преувеличений, была изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце считать постоянную прописку гражданки такой-то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам. От заявления, так живо напоминавшего ей о последнем свидании с ласковой, названной доченькой, стало и тошно, и тоскливо. И Иваншина подписала его, не исправив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное. «А она в суд», — вздохнула Алла. «И я в суд», — весело улыбнулся Олег. «У меня справочка об избиении имеется». Но ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке, Иваншина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему-то была неприятна. Однако она ничего не сказала, не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего о том вечере. Никакого суда не случилось. Девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваншина не спрашивала. Но то, что какой-то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега, тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом. Но по-женски разговорчивая и по-женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой, насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался. «Русакова Петра Игнатовича помните? Какого Русакова? Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик-то пригласил. Вот тут-то они и утерлись». Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила. И Иваншина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь, и с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег. «Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то. Деньги будете предлагать? Да и деньгами неудобно». «Точно», — он кивнул. «Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть, ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело мамой мне могли бы быть». «Мамой, говоришь?» Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты». Через неделю после выписки вернулась в школу с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в РАНО и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным. И только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадный, отнимающий разум все силы, и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать», — сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. «Надо приспосабливаться, терпеть и привыкать». А так было все, как бывало всегда. Только Антонина Иваншина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам-первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда. Иваншина умела говорить «нет» со всей жестокостью и непреклонностью офицера-фронтовика. И как ни горько ей становилось порой, не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, равна и почти спокойна. Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что сталось бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения, если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной. И Иваншина постепенно убедилась в этом при всей своей настороженности, искренне считавшей ее таковой. «Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли, ведь каждый день с ужином ждете миллионера». «Ну что вы, Антонина Федоровна», — смущалась Алла. «Тогда нам радости убавится, понимаете?» А Олег улыбался. «Все нормально, как в детдоме. Торт он что? Он один на всех и все на одного. Верно, Алка?» Была еще одна маленькая чисто женская радость. В кое веки объявился-таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно. Даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки. И неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям. Он не жаловал старого. «Слушайте, Антонина Федоровна, чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена». Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваншиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота. Даже те капризные заведушные соседи никогда не утруждали ее топкой общей печи и никогда не жаловались, что она этой обязанностью пренебрегает. После войны раздобыть топливо, торф, дрова или уголь было чрезвычайно сложно, и соседи сразу же разделили обязанности. Иваншина добывает топливо, а они топят печь. И так оно и было всегда, это разделение. И Олег заворчал совсем не потому, что намеревался его пересмотреть, а потому что сама печь раздражала ее своим анахронизмом. Он обожал новшества не только в науке и технике, но и в быту, и очень сердился, когда приходилось тратить время на печь. Каменный век! Иваншина отшучивалась, но Беляков был настойчив. И если уж задумывал что-либо, то непременно добивался. К тому времени в городе уже шло широкое строительство. Центр, где они жили, реконструировался и благоустраивался. Олег походил, поинтересовался, потолковал с людьми. Он был на редкость общительным человеком. И однажды встретил Иваншину в состоянии радостного нетерпения. «Пишите бумагу в горосполком. Рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать. Это еще зачем? А затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненной и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж. А я и не таскаю. А они-то об этом откуда знают? Вы пишите, пишите, остальное я беру на себя. Посуетимся, побегаем, глядишь, и выгорит». Он был оживлен, шутил и улыбался. Иванщина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Конечно, она понимала, что послевоенные трудности уже позади, что люди живут иначе, что печное отопление в центре огромного индустриального города и впрямь анахронизм, и все же что-то царапало в ее душе. Что-то не нравилось ей в цепкой, энергичной напористости никогда не унывающего соседа. Но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылась, а через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь. «Ну, как атмосфера, Антонина Федоровна?» — шумно радовался Олег. «Потеплело?» «А грязи-то, грязи!» — сокрушалась Алла. «И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать?» «А вот это уж за мой счет», — строго сказала Иваншина. «Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата не маленькая, мы и не спорим», — улыбнулся Олег. «Все как в дружной семье, чтоб топор, и тот не обижался». По случаю нового отопления закатили торжественный ужин. Иваншина купила торт и бутылку вина, хотя пить врачи навсегда запретили. Но дело тут заключалось не в питье. Кстати, Олег выпивал очень редко. А в том семейном застолье и уюте, по которым так тосковала она всю жизнь, сама себе в том не признаваясь. «Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции? Это с вашей-то биографией. Чудачка вы, Антонина Федоровна, ей-богу, чудачка. Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил, да еще и с телефоном. А я, видишь, живу в двухкомнатной, и довольно вполне, заметь. И вообще, должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, не солидно, это оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции была всегда потребность отдавать, а не брать. Отдавать. И этот принцип я вполне разделяю.